Искусство перформанса. Искусство перформанса формируется на рубеже XIX-XX веков как авангардная практика, но переживает настоящий расцвет и получает широкое признание в 1960-1980-е годы. Это направление в искусстве до сих пор остается очень влиятельным и продолжает развиваться, находясь на призрачной границе с другими практиками, например, современным театром. Художник, работающий в жанре перформанса, часто приравнивается к собственному произведению, а его тело становится одновременно и субъектом, и объектом. Перформанс — это искусство, которое становится ближе человеку на физическом уровне. Можно сказать, что оно автоматически вызывает у нас более яркую реакцию, чем двумерное произведение живописи или трехмерные скульптуры, так как тесно работает с нашей эмпатией. Смотря перформансы, мы буквально ставим себя на место художника и переживаем его опыт, транслируя его на себя. За счет этого впечатление становится более интенсивным, так как перерастает в опыт. Что делать с этим новым жанром и направлением в искусстве? Как его воспринимать? Как документировать? На этот счет вы найдете немало исследований. В первую очередь я рекомендую вам книгу Роузли Голдберг по истории перформанса «Искусство перформанса от футуризма до наших дней». Перформанс — очень сложное направление с точки зрения документации. Если картина, скульптура, архитектурный элемент или здание существуют сами по себе, и нам не нужно дополнительного подтверждения их существования, они находятся прямо перед нами, мы видим их, то перформанс, в отличие от всех видов искусства и от всех типов изображения, не существует без документации. Нам нужно дополнительное подтверждение того, что то или иное событие действительно происходило, что перформанс состоялся в определенный день и час и был исполнен определенным художником в определенном месте. Иными словами, если у нас нет фотографий или видеосъемки перформанса, то у нас нет доказательств того, что он состоялся. А раз он не существует, значит, не может быть включен в историю искусства. Из-за этого возникает большая проблема — как выстраивать историю перформанса? Ориентироваться только на те работы, которые были зафиксированы? Но ведь огромное количество произведений просто канули в лету. Очень часто художники не заботились о том, чтобы задокументировать то, что хотели выразить. Перформанс в очень разных формах существует на протяжении всего XX века. Но не случайно именно на 1960-1980-е годы приходится расцвет этого искусства. Это время раскрепощения тела, сексуальной революции, освобождения от всех предшествующих категорических норм и морали. Сам термин начинает широко распространяться в 1970-е годы. По всей Европе начинает проводиться огромное количество фестивалей, в которых участвуют первые артисты перформанса. Среди них будут, например, Марина Абрамович и Улай или Уве Лайсипин, к чему творчеству мы еще вернемся. Примечание. Марина Абрамович. Годы жизни 1946. Настоящее время. Художница сербского происхождения, посвятившая жизнь искусству перформанса. Улай. Настоящее имя Франк Уве Лайсипин. Годы жизни 1943-2020. Немецкий художник-концептуалист. Перформансист. Конец примечания. Одно из определений, которое мы можем использовать, говоря об этом направлении в искусстве, звучит следующим образом. Перформанс — это искусство, в котором тело является одновременно объектом и субъектом. Тело таким образом одновременно выполняет роль произведения и является механизмом по его созданию. Чаще всего художник идет на некоторый риск, например, какое-то физическое преодоление — или сильное эмоциональное переживание. Поэтому во время перформанса он сам становится произведением. Автор становится лирическим героем, который выражен в этом произведении. Главное достижение перформанса — устранение традиционного объекта искусства. Первостепенным для многих художников в это время становится не результат, то есть законченное произведение искусства, которое можно увидеть, потрогать, интерпретировать, а сам творческий процесс, а также взаимодействие со зрителем во время него. Как правило, художники перформанса исследуют границы собственного тела и психики, а также лимиты терпения зрителя. Многие произведения в жанре перформанса крайне тяжелы для восприятия. Они зрелищны и вскрывают самые тяжелые социальные, культурные и личные вопросы. Ив Кляйн. Ив Кляйн. Годы жизни 1928-1962. Прекрасный французский художник, новатор, спортсмен, полиглот, провокатор и мастер эпатажа, который балансирует на грани перформанса и концептуального искусства. Но если мы с вами придерживаемся тезиса, что после утверждения концептуального искусства все искусство второй половины XX века концептуальное, то в этом балансе нет никакого противоречия. Вы, скорее всего, слышали о нем, потому что он разработал и запатентовал свой уникальный цвет — International Klein Blue. Это не просто синий цвет, а химический состав, который он разработал благодаря дружбе с одним французским химиком. Этот оттенок, плотный, матовый, практически бархатный, стал фирменной чертой его произведений. Ив Кляйн. I.K.B. Godet. 1958. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Ив Кляйн — один из тех художников, которые, не имея художественного образования, делают ставку на создание собственной мифологии. Хотя Ив Кляйн вошел в художественный мир без профессионального образования, он имел обширные знания по философии и восточной эстетике. Он стал работать с идеей пустоты как отправной точки постижения абсолютно всего в этом мире. Ив Кляйн был первым европейцем, который получил черный пояс по дзюдо и преподавал в Европе боевые искусства. Восточные боевые искусства всегда сопряжены с философскими практиками, с трансформацией собственного восприятия и психологии. Ив Кляйн. Антропометрия. Голубой период. 1960-й. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Ив Кляйн продолжил то, что начал делать Джексон Поллок, разорвав линию, которая идет от кончика кисти через руку мастера в его голову. Он полностью уничтожает физическую связь между художником и его произведением, потому что вместо привычных кистей использует живые. Удивительно, что мы распознаем отпечатки человеческих тел на многих антропометриях художника, даже если не знаем, как они были созданы. Как происходит сам процесс создания произведения? Ив Кляйн смотрит, как под его руководством модели оставляют своими обнаженными телами отпечатки запатентованного синего цвета на поверхности больших холстов. Художник выступает дирижером, идейным руководителем, который продумывает композицию, направляет ее, но физически не участвует в ее создании. Эта перформативная практика похожа на возврат к первобытному искусству. Она напоминает наскальную живопись, но по факту остается концептуальным искусством, в ходе которого художник в первую очередь воплощает идею и в меньшей степени заботится о форме. Продолжая мифологизировать собственную персону, в 1960 году Ив Кляйн делает фотоснимок «Прыжок в пустоту» и публикует его в фейковом издании. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Несмотря на то, что изображение создано с помощью монтажа, оно все равно вызывает резонанс. Идея пустоты, тишины и ничего в это время также интересует композитора Джона Кейджа. В 1952 году он исполняет свое знаменитое произведение 4:33. Примечание. Джон Милтон Кейдж. Годы жизни 1912-1992. Американский композитор, философ, поэт, музыковед, художник. Пионер в области алеаторики, электронной музыки и нестандартного использования музыкальных инструментов, Кейдж был одной из ведущих фигур послевоенного авангарда. Конец примечания. Оно очень ярко отразилось в массовой культуре, поэтому вы, скорее всего, хотя бы что-то о нем слышали. На протяжении почти 5 минут композитор сидит за пианино и не дотрагивается ни до одной клавиши. 4:33 — это 4 минуты и 33 секунды полнейшей тишины. Что это значит и как это понимать? Мы привыкли, что музыка — это самое абстрактное из искусств. При этом удивительным и парадоксальным образом музыка нам чаще всего намного более понятна, чем все остальные искусства. Когда мы слышим музыку, мы безошибочно распознаем настроение, мажорное оно или минорное, скорость, адажио, аллегро и еще десятки вещей, которые можно перечислять до бесконечности. Конечно, у каждого из нас возникает собственная интерпретация того, что мы услышали. Каждый по-своему трактует, что за настроение носят те или иные произведения, какие образы формируют. Но даже на интуитивном уровне музыка для нас говорит как будто бы на более понятном языке, чем живопись. Джон Кейдж, 4.33, 1952. Ознакомиться с произведением вы можете в PDF-приложении. Создавая музыкальное, живописное или архитектурное произведение, мы фокусируемся на выразительном элементе, на звучании, на том, чтобы нота прозвучала, чтобы тот или иной элемент картины или здания воздействовал на нас определенным образом и при этом гармонизировал общую композицию. А что, если мы не будем никак нарушать окружающую нас мировую гармонию? Что, если мы хотя бы на 5 минут вслушаемся в ту настоящую музыку, что звучит вокруг нас? Это музыка дыхания и вздохов людей, которые сидят вокруг. Это музыка случайных чихов и скрипов стульев. А кто сказал, что это не музыка, и что она не имеет своего особенного темпа и ритма? С этими вопросами я вас оставлю, чтобы перейти к одному из самых известных и скандальных художников перформанса 1960-х годов — Йозефу Бойсу. Годы жизни 1921-1986, немецкому художнику, одному из лидеров постмодернизма. Йозеф Бойс. Йозеф Бойс — это известный теоретик искусства, концептуальный художник и художник перформанса. Он говорил: «Речь и мысль следует рассматривать как пластические объекты, как элементы скульптуры. Моя задача — не помешать им материализоваться». Его эксперименты с уровнем мысли во многом завязаны на мифотворчестве, на создании мифа о самом себе. Он делает это, чтобы, во-первых, помочь зрителю погрузиться в его искусство, донести, как его понимать, на чью сторону нужно встать, от чего отталкиваться. С другой стороны, тем самым он устанавливает собственные рамки дозволенного и обязывает себя их соблюдать. Вот из чего Йозеф Бойс конструирует свою мифологию. Он был летчиком и потерпел крушение над Крымом. Там его нашли местные жители в изувеченном состоянии, обмазали медом, завернули в войлок и стали лечить его раны, используя естественные природные средства. Впоследствии символами искусства Бойса стали мед, сусальное золото, бечевка и войлок. Именно с этими элементами он работает над своими арт-проектами. Самый известный перформанс художника называется «Как объяснить картины мертвому зайцу» 1965 год. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Во время него Йозеф Бойс ходит с мертвым зайцем по экспозиции своих графических работ и ведет с ним беседу. Он дает опыт интерпретации через этого мертвого зайца этому же мертвому зайцу. Основной посыл произведения заключается в том, что мертвому зайцу намного проще объяснить значение современного искусства, чем окружающим людям, которые не всегда настолько же рефлексивны и готовы воспринимать новое, как он. «Я хочу видеть животных на равных с людьми. Представьте кролика, скачущего из одного угла комнаты в другой. Думаю, этот кролик способен сделать для мировой политики больше, чем любой человек». Среди других важнейших перформансов художника можно выделить, например, работу «Я люблю Америку, Америка любит меня» 1974. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Что делает Йозеф Бойс? Он прилетает в США и располагается в изолированной комнате в галерее Рене Блока. Он обернут в войлок с ног до головы и не видит ничего вокруг. На протяжении нескольких дней он живет в этом отгороженном пространстве. Все это время вместе с художником находится только дикий койот. Им приносят еду и газету, но общается Бойс только со зверем. Он то снимает свой войлочный кокон, то снова в него заворачивается. Важно, что койоту художник воспринимает как единственный хтонический и архаический символ Америки. Вступая в контакт с этим койотом, он говорит, что коммуницирует с самой Америкой. Все же остальное, что находится вокруг него, СМИ, реклама, массовая культура и так далее, это индустриализированный мир, который на самом деле не имеет никакого значения. Все это не Америка. Настоящая Америка — это стоящее перед ним животное. Бойс находится в максимально близком контакте с архаической культурой и делает шаг навстречу ей, чтобы лучше с ней познакомиться. От реальных же США он полностью изолируется. Они ему не нравятся. Как только перформанс заканчивается, художник, закутавшись в войлок, тут же покидает Америку, так и не посетив ни одного музея, даже Моумей, главный музей современного искусства, и не познакомившись ни с одним из художников. Концепция его перформанса заключается в том, чтобы приблизиться к тому самому важному и истинному облику страны или, по крайней мере, найти его с помощью недельного погружения в жизнь койота. Марина Абрамович. Настоящей бабушкой перформанса стала сербская художница Марина Абрамович. По ее словам, она с детства очень увлекалась искусством. Тогда родители купили ей первый холст и краски. Когда она решила порисовать, случилось нечто очень странное. Как только она прикоснулась к краскам и кистям, произошел взрыв. Так то ли ее дядя, то ли братья решили над ней подшутить. По словам художницы, в этот момент она поняла, что искусство — это не просто картина, не что-то, сделанное руками, а взрыв — произведение, которое длится в течение нескольких секунд, пока длится этот самый взрыв, и оставляет неизгладимое впечатление. Марина Абрамович стала одной из первых, кто стал совершенно по-новому подходить к созданию произведений. В своих работах она всегда достигает крайней степени выразительности. Иными словами, она всегда работает с эстетикой преодоления, физического превозмогания, сложных обстоятельств, которые она задает для себя рамками перформанса. Можно даже сказать, что в большей степени ее перформансы, особенно сольная карьера, построены на самоистязании, которое выносится в публичное пространство и становится политическим заявлением или социальным актом. Главный фокус ее творчества направлен на установление особых отношений с публикой. Для Марины Абрамович, чья карьера началась в 1970-1980-е годы, очень важна эстетика переживания личных отношений, анализ того, как люди связаны между собой и как они воздействуют друг на друга. Поэтому большая часть ее карьеры неразрывно связана с фигурой ее партнера Уве Лайсипена, который стал известен в мировой истории искусств под именем Улая. Вместе они создавали работы крайне скандального, подчас очень противоречивого и эмоционально наполненного содержания, которые были посвящены и их частным отношениям, и отношениям между партнерами в целом. Их совместная серия перформансов конца 1970-х годов очень ярко рассказывает о постоянном преодолении, о сложностях, с которыми постоянно сталкиваются пары. Например, на протяжении перформанса «Отношения во времени» 1977 года, который длился более 6 часов, художники сидели спиной друг к другу со связанными волосами. Ознакомиться с перформансом вы можете в PDF-приложении. Все это время они почти не двигались, находясь при этом в полной зависимости от действий друг друга. Если бы один из них сдался и опустил голову, это бы привело к сильному дискомфорту другого. В своих воспоминаниях Марина Абрамович отмечала, что поддержка публики давала им силы держаться дальше, и что если бы не зрители, перформанс не продлился бы так долго. Другую прекрасную метафору отношений показывает перформанс «А-а-а-а», в ходе которого художники кричали друг на друга и постепенно сближались, пока расстояние между их ртами не сократилось до минимума, и они практически не слились в поцелуи, дыша воздухом друг друга. Здесь все понятно без лишних слов. Сильный образ, как правило, не нуждается в пояснении. Ознакомиться с перформансом вы можете в PDF-приложении. Легендарным стал и их перформанс «Импандерабилия», 1977. Это название можно перевести как «непредсказуемый и не поддающийся определению фактор». Ознакомиться с перформансом вы можете в PDF-приложении. Художники стояли по обе стороны от входа в галерею современного искусства, и каждому зрителю, который должен был и хотел попасть на выставку, нужно было протиснуться между голыми телами художников в этом узком проходе. Если мы посмотрим на фотографии перформанса, то увидим, что девушки чаще всего поворачивались лицом к Улаю, а молодые люди — лицом к Марине, что тоже кое о чем говорит. По сути, этот перформанс означал своеобразное перерождение. Человек, проходя между двумя телами, мужчиной и женщиной, как будто заново переживает рождение, потому что родители, участвуя в процессе рождения человека, взаимодействуют на физическом уровне примерно таким образом. Были и очень опасные перформансы, связанные с прямым риском для жизни. Например, «Энергия покоя» 1980 года, во время которой Марина держится за лук, а Улай держит натянутую стрелу, направленную Марине прямо в сердце. Ознакомиться с перформансом вы можете в PDF-приложении. Так они стоят в течение нескольких минут, постепенно отклоняясь в противоположные стороны, тем самым увеличивая натяжение тетивы. Представляете, какой это колоссальный эмоциональный и физический накал? Это максимальное напряжение. Какой степени доверия нужно достичь со своим партнером по выступлению или, если мы рассматриваем это в качестве метафоры отношений по жизни, чтобы доверить ему самое дорогое, что у тебя есть — собственную жизнь? Однако известной Марина Абрамович стала в большей степени из-за своего сольного перформанса 1974 года «Ритм О». Ознакомиться с перформансом вы можете в PDF-приложении. В течение 6 часов художница стояла недвижимо в Неапольской галерее, а публике разрешалось делать с ней все, что угодно. Посетители могли использовать все 30 предметов, которые были разложены перед художницей на столе. От шляпы, карандаша, маркеров и бумаги до продуктов питания, бутылки, ножниц и огнестрельного оружия. Этот перформанс дал художнице возможность понаблюдать за тем, что будет происходить, если позволить людям делать все, что угодно. В этом плане перформанс стал продолжением работы Йоко Оно «Отрежь кусок» 1964 года. Тогда зрители могли подойти к художнице и отрезать кусок ее платья. Ознакомиться с перформансом вы можете в PDF-приложении. Марина Абрамович пошла гораздо дальше. В ее перформансе зрители стали еще и активными участниками произведения. Каждый мог подойти к этому столу, выбрать предмет, который ему понравится, и использовать его против художницы. К участию были приглашены представители художественного сообщества. Они быстро разделились на 2 лагеря. Одни защищали Марину и ее личные границы, другие были готовы перейти к активным действиям. Интересно, что чем дольше длился перформанс, тем более свободными становились зрители — и тем более открыто действовали. Если начиналось все довольно прилично, то закончился перформанс тем, что зрители раздели художницу, положили на стол, а между раздвинутых ног воткнули нож. Один из присутствующих вставил пулю в пистолет, до этого они лежали по отдельности, и приставил дуло к горлу Марины. Она заявляла в манифесте, который был показан зрителям перед перформансом, что берет на себя всю ответственность за то, что может случиться. Другие участники остановили мужчину, который чуть было не нажал на курок, и вывели его из галереи. Можно сделать вывод, что эксперимент художницы чуть не привел к трагическим последствиям. Если мы будем воспринимать перформанс как социальный эксперимент, то самое интересное произошло после его окончания. Как только закончились отведенные на него 6 часов, Марина Абрамович направилась к публике, чтобы узнать, что они думают о перформансе. Однако, по ее воспоминаниям, никто не хотел вступать с ней в диалог. Все присутствующие только шарахались, видимо, в ожидании расплаты. Позже художница отметила, что на следующий день обнаружила у себя седую прядь волос. Что нам показывает этот перформанс с социальной точки зрения? Что человек, как бы он ни был скован моральными рамками, законами, нормами, принятыми в обществе, все-таки остается хтонически природным животным, у которого в условиях вседозволенности проявляются все самые худшие пороки и мысли. Хотя люди и пытаются отодвигать их на задний план, руководствуясь интеллектуальным восприятием действительности, инстинктивно они тяготеют к противоположному поведению. при определенных обстоятельствах зритель может вас растерзать, особенно если вы ему это позволите и возьмете на себя за это ответственность. Взаимоотношениям художника и зрителя посвящена прекрасная работа Йоко Оно «Отрежь кусок», которую я упоминала ранее. Скорее всего, вы больше знаете о творчестве Йоко Оно в связке с Джоном Ленноном. Они даже устраивали забастовку лежа в кровати за мир и против войны во Вьетнаме. Однако в историю искусств, в первую очередь, она вошла благодаря своему сольному перформансу «Отрежь кусок». Он состоялся в Токийском центре искусств Согетсу в 1964 году, то есть за 10 лет до перформанса Марины Абрамович. Очень важно, что здесь, ровно так же, как в изобразительном искусстве, цитирование и общая канва произведения не означают плагиат. Художники очень часто вдохновляются друг другом, заимствуют друг у друга, под разными углами рассматривают одни и те же темы, сюжеты и идеи. Йоко Оно, как и Марина Абрамович, помещает своих зрителей и соучастников перформанса в пространство хэппенинга. Так обычно называют тип перформанса, в котором заданы первоначальные условия и точка отсчета, но результат непредсказуем и зависит от зрителей и происходящего в ходе перформанса. Каждый, кто находился в зале, мог подойти к художнице, сидящей в своем самом лучшем платье, взять ножницы и отрезать кусочек. А потом забрать этот кусочек художника, произведения другого человека с собой. О чем нам говорит этот перформанс? Он рассказывает о потребительском отношении к искусству, когда зрителями движет не наслаждение, не вдохновение, а желание им обладать. Эта работа об этой жажде обладания, о массовой культуре и о том мире потребления, в котором мы живем, приобретая товары, красиво расставленные на полках супермаркетов. Это рассказ о том, как искусство становится все более и более массово популярным и к каким проблемам это ведет. В частности, к проблеме собственничества и бесконечного потребления ради самого потребления. Если возвращаться к творчеству Марины Абрамович, то стоит сказать, что большинство ее перформансов — это завуалированный, но одновременно очень честный рассказ о человеческой судьбе, о взаимоотношениях между людьми. Она говорит прямо, посыл ее даже самых театрализованных перформансов очень ярок и понятен. А мысль, которую она транслирует, предельно ясна и сразу считывается зрителями. Абрамович рассуждает на вечные темы и не дает ответов, а фиксирует разные проблемы, что характерно для современного художника. Вопросы любви и отношений, границ дозволенного, доверия или недоверия. Совместная карьера Улая и Марины заканчивается перформансом 1988 года, который они задумали еще за 4 года до его осуществления — «Великая китайская стена». 4 года они согласовывали перформанс с китайским правительством, и за это время многое изменилось в их отношениях. Изначальная идея была в следующем. Два художника проходят длинный путь, отправляясь навстречу друг другу с противоположных концов Великой китайской стены и встречаются посередине, чтобы пожениться. В этом можно увидеть метафору пути, который каждый человек проходит на протяжении своей жизни в одиночестве. Одновременно с этим это метафора самой доверительной, близкой, честной и чистой любви, потому что, пройдя с двух сторон Великой китайской стены навстречу друг другу, проведя за этим занятием несколько месяцев, они должны были, наконец, встретиться после долгой разлуки, обняться и поцеловаться. За 4 года, пока шло согласование, в отношениях художников начался разлад, они стали ссориться. Улай начал изменять Марине. И в итоге финальной точкой перформанса, когда он, наконец, произошел, стала не свадьба, а расставание. Пройдя этот символический путь, отделяющий двух людей, два художника встретились, обнялись и разошлись в разные стороны. После этого Марина начала успешную сольную карьеру. Она до сих пор участвует в своих ретроспективах, организовывает выставки других художников перформанса, помогает им реализоваться и найти себя, а также проводит публичные выступления, обучает молодых художников и активно участвует в развитии современного искусства, осваивая все новые практики. Нельзя сказать, что сольная карьера Улая сложилась так же хорошо. Его воспринимают чуть менее значимым художником, чем Абрамович. Сольные работы Марины гораздо более театральные, срежиссированные, продуманные и зрелищные, чем их совместное творчество. Например, она посвятила перформанс «Балканское барокко» 1997 истории своей родной страны Югославии. Она называет ее страной, которой нет. На протяжении 6 часов в павильоне Сербии на 47-й Венецианской биеннале художница в белоснежном платье сидела на груди окровавленных коровьих костей и пыталась щеткой отмыть с них кровь, рассказывая о своей родине и напевая балканские песни. Ее действия символизировали попытку нации загладить вину и доказать, что жертвы не были напрасны. Увы, кровь не смывалась, как не исчезало и одно из страшных пятен европейской истории. Этими бессмысленными повторяющимися действиями, которые превращались в бесконечный круговорот, Марина Абрамович создала очень яркий и мощный образ, который принес ей премию «Золотой лев». Встретились бывшие возлюбленные в еще одном перформансе Марины в присутствии художника, который состоялся на ретроспективной выставке Марины Абрамович в нью-йоркской Моумей в 2010 году. Перформанс длился 736 часов и 30 минут, и за время него Абрамович посмотрела в глаза 1500 зрителей. Она работала 6 дней в неделю, а на 7-й день отдыхала и приходила в себя. Посмотреть перформанс вы можете в PDF-приложении. В ходе перформанса художница сидела на стуле. Сначала перед ней стоял стол, но потом он был убран для улучшения контакта. Каждый из посетителей выставки мог сесть на стул напротив и вступить в контакт с художницей. При этом с ней не разрешалось говорить или взаимодействовать физически. Можно было только смотреть ей в глаза. Сначала зрителям давали 15 минут на сеанс. Но позже время сократили из-за огромного количества желающих. Люди ночевали в очередях перед музеем, чтобы принять участие в перформансе. Для Марины Абрамович самым важным всегда было установить контакт со зрителем. И в этой работе идея реализовалась ярче всего. Участники по-разному реагировали на контакт. Кто-то смеялся, кто-то плакал, кто-то сидел с серьезным лицом, но в конце улыбался. В любом случае, для каждого это был непростой опыт. Представьте, как сложно, не отрываясь, смотреть в глаза другому человеку на протяжении хотя бы 5 минут. Однако одним из первых, кто сел напротив Марины, был Улай. Это был очень трогательный момент творческого объединения художников, которые не работали вместе с 1988 года. В этот момент оба были растроганы, а в конце сеанса взялись за руки. Конечно, это был очень эмоциональный момент. Я вам очень советую попробовать воссоздать этот перформанс или в домашних условиях с близкими людьми, или с кем-то не очень близким. Впечатление потрясающее. Я пробовала повторить его несколько раз, и это действительно очень тяжело. Наша современная культура построена очень быстрым образом. Нас окружают очень активные, динамичные, постоянно меняющиеся слайды, картинки, изображения. Мы пролистываем непрерывно обновляющуюся ленту соцсетей, смотрим, например, тот же TikTok с его короткими видео, не требующими долгой концентрации. Из-за этого зафиксироваться и остановиться на чем-то на длительное время для нас стало проблемой. Перформанс Марины Абрамович, во время которого нужно долго контактировать с одним человеком, смотря ему в глаза, создает ощущение бесконечно тянущегося времени. Сама художница становится воплощением этого времени. У перформанса как жанра существует множество граней. Например, давайте обратимся к его развитию на русской почве и поговорим о том, что же происходило в связи с искусством действия в нашей стране. Одним из самых известных и провокативных перформансов 1990-х годов считается работа «Бешеный пес» или «Последнее табу», охраняемая одиноким Цербером, которая была представлена Олегом Куликом в галерее Марата Гельмана 23 ноября 1994 года. Примечание. Олег Борисович Кулик. Годы жизни 1961, настоящее время. Советский и российский перформансист, художник, представитель так называемого явления в современном искусстве московского акционизма. Марат Александрович Гельман. Годы жизни 1960, настоящее время. Российский коллекционер, галерист и публицист, арт-менеджер. Конец примечания. В то время Олег Кулик очень нуждался в средствах и никак не мог найти работу. Как вы понимаете, 1990-е годы были крайне тяжелым временем как для искусства, так и в целом для страны. Тогда Марат Гельман в шутку предложил ему стать сторожевым псом и охранять его галерею. Олег Кулик уцепился за это предложение и расширил историю, пригласив к участию Александра Бреннера. Он выступил в роли хозяина, который в течение 7 минут водил пса Олега Кулика на поводке вокруг галереи. Примечание. Александр Давидович Бреннер. Годы жизни 1957, настоящее время. Художник, один из лидеров московского акционизма, писатель. Свою причастность к искусству не признает и считает себя политическим активистом. Конец примечания. Последний абсолютно обнаженным прыгал на машины, гавкал на людей и хватал их зубами за брюки. Посмотреть перформанс вы можете в PDF-приложении. В чем идея этого перформанса? Прежде всего, это соединение потерянного, забытого и никому не нужного образа художника с его дикой и неистовой, рвущейся наружу природой. Перформанс исследует тему того, что в человеке соединены духовное и животное начало. При этом важно, что этот перформанс является очень симптоматичным именно для 1990-х годов. Он обнажает кризис всего доселе существовавшего в советское время искусства. Оно пока не имеет возможности переродиться в молодое российское искусство, потому что для этого недостаточно контекста, сил, времени, поддержки государства, самой воли художников, которые вынуждены бросать все свои силы на решение квартирных проблем или даже банальное выживание. И вот во время перформанса единственный одинокий Цербер старается сохранить это самое искусство. Александр Бреннер принял участие и в других важных художественных высказываниях. Например, в 1997 году он провел перформанс в Амстердамском музее Стедельик, музее современного искусства, в котором в то время выставлялся белый крест на сером фоне Казимира Малевича. В ходе перформанса Бреннер совершил настоящий акт художественного вандализма. Он нарисовал знак доллара на работе Казимира Малевича. Найти перформанс вы можете в PDF-приложении. Конечно, это высказывание не оценили ни европейские, ни русские представители художественного мира по причине того, что это действительно был акт вандализма, причем очень серьезный. С другой стороны, это художественное высказывание подчеркнуло товарно-денежные отношения к искусству русского авангарда и подняло вопрос о легитимности коллекционирования русского духовного и художественного наследия. Почему перформанс как искусство мало кому нравится? Не все воспринимают движение как акт искусства, а тело художника — как его объект и субъект. Казалось бы, каждый из нас совершает бесконечное количество таких выходок каждый день, но почему-то не каждый наш жест называется искусством. Кроме того, многие не понимают, где же проходит грань между, например, театром и искусством перформанса. На этот вопрос можно ответить словами Марины Абрамович, которая говорила, что в театре актеры исполняют роль, а в перформансе все происходит по-настоящему.